Глава 19. Джулиан получает горькое известие. Успех на уроке мистера Лесли, по-видимому, вскружил Джулиану голову. Он испробовал несколько других звуков на уроке мадемуазели, на уроке рисования. На французском он замычал, не подозревая, что учительница ужасно боится коров. «Корова!» — воскликнула она и задрожала от страха. «Только корова так мычит!» Бедная мадемуазель искренне поверила, что чья-то корова разгуливает по коридору. «Му-у-у-у!» раздалось снова, и мадемуазель снова вздрогнула. Она терпеть не могла коров и ни за что не пошла бы на поле, если бы они там паслись. «Давайте я схожу и прогоню ее!» — вызвалась Дженни, радуясь своей смекалке. Девочка бросилась к двери, затем послышалось «кыш-кыш», и снова громкое мычание, отчего весь класс покатился со смеху. Мадемуазель наконец сообразила, что коровы просто так не разгуливают по школьным коридорам, и строго посмотрела на Джулиана. Она вспомнила выходки этого ужасного мальчишки. Уж не взялся ли он за прежнее? А первый класс, меж тем, наслаждался проделками озорника. Казалось, им не будет конца. Его живой ум придумывал все новые и новые проказы, да такие изобретательные, что ни один учитель не мог их разгадать. Джулиан еще раз использовал чихательный порошок, в этот раз на уроке пения у мистера Льюиса. Учитель собрал вместе 2 или 3 класса на репетицию, но на мгновение ока превратилось в безудержное веселье, а мистер Льюис чихал, тщетно пытаясь остановиться. Джулиан, благодаря своим необыкновенным проказам, стал в школе настоящим героем. Но учителя вовсе не считали его таковым. Они часто обсуждали его, иногда сердито, иногда с грустью. «Он самый смышленный из всех, кто когда-либо учился в нашей школе», — говорила мисс Рейнджер. «Один из самых способных. Если бы он учился всерьез, то получил бы любую стипендию. У него отличные мозги, вот если бы он их правильно использовал». «У него одни шалости на уме», — проворчал мистер Лесли. Он теперь был уверен, что странные звуки у него на уроке — дело рук Джулиана, и, вспоминая об этом, всякий раз страшно злился. Но оказалось, что ученик, словно чтобы загладить свою вину, написал прекрасное сочинение для мистера Лесли. Сочинение, которым учитель сам бы гордился. Да, это был, несомненно, очень странный мальчик. На собрании, которое состоялось через неделю, Элизабет уже не сидела в президиуме. Она перестала быть старостой, и теперь ее место было в зале вместе со всеми. Но она встала и взяла слово. «Я просто хочу сказать, что была несправедлива к Джулиану. Я ему об этом сказала, и он меня простил. Так что мы теперь снова друзья. Вот видите, какой он великодушный. Мне жаль, что я оказалась плохой старостой. Если меня когда-нибудь снова изберут, я постараюсь справиться получше». «Спасибо, Элизабет», — сказал Уильям, когда девочка села. «Мы рады, что с Джулиана снято подозрение и что он показал себя достаточно взрослым и простил тебя. Хорошо, что вы помирились». Повисла пауза. Джулиан улыбнулся Элизабет, и она улыбнулась ему в ответ. Хорошо было снова стать друзьями. И тут Уильям заговорил, но на этот раз голос его звучал строже. «Я должен кое-что еще сказать Джулиану, не очень приятное. Все учителя, Джулиан, недовольны тобой. И не только потому, что ты дурачишься в классе и устраиваешь всякие розыгрыши, но потому, что ты тратишь на эту ерунду свои отличные мозги. Все считают, что они у тебя прекрасные, изобретательные и необычные, и в будущем дадут тебе шанс сделать что-то важное для мира. А ты тратишь их на пустяки и чепуху, которая этого не стоит». Он замолчал. Джулиан покраснел и сунул руки поглубже в карманы. Ему эта речь совсем не понравилась. «Тебе нравится смешить весь класс и чувствовать себя при этом героем», продолжил Уильям. «Но лучше бы ты прикладывал больше усилий, чтобы в будущем стать героем в мире науки и изобретений». «Мне все равно, прославлюсь я или нет, когда вырасту», — пробурчал Джулиан. Он всегда держался грубо, когда был смущен. «Я просто хочу хорошо проводить время. делать, что мне нравится. А другие пусть делают то, что нравится им. Зачем напрягаться? Это глупо и... «Встань, когда говоришь с нами, и вынь руки из карманов», — велел Уильям. Джулиан нахмурился, но встал и вынул руки из карманов. «Прости, Уильям», — буркнул он, и его зеленые глаза сердито сверкнули. «Мне нечего больше сказать. Только то, что это мои мозги, и я сам решаю, как мне их использовать. Все эти добренькие спасительные речи не для меня». «Вижу», — сказал Уильям. «Очень жаль. Кажется, ты занят лишь самим собой и тем, что тебе нужно. И все же в один прекрасный день придется изменить свое мнение. Кто-нибудь преподаст тебе урок, и, боюсь, этот урок будет горький». Джулиан, красный как рак, сел на место. «Зачем ломать голову над трудными задачами, когда можно развлекаться, придумывать шутки и розыгрыши, чтобы рассмешить друзей? Нет, спасибо. Вот он вырастет, станет взрослым, будет зарабатывать на жизнь, тогда и возьмется за ум. Времени еще полно». Элизабет на эти речи никак не отреагировала. Но она и сама, когда была старостой, твердила Джулиану о том же. И это были не пустые слова. В них был здравый смысл. Зря Джулиан лентяйничает. Он мог бы заслужить прекрасные стипендии и получить интересную профессию. Странно, что ее друг этого не понимает. Увы, после выступления Уильяма Джулиан скатился по успеваемости еще ниже. Он и так плелся в хвосте, но на следующей неделе получил такие низкие отметки, что даже сам удивился. Но виду не показал, лишь усмехнулся. Ему было все равно, что он числился теперь в отстающих. Шли дни, приближалась середина четверти, и, значит, скоро родительский день. Элизабет заговорила об этом с Джулианом. «А твои родители приедут?» «Надеюсь. Я бы хотел увидеть маму. Она у меня замечательная. Правда-правда. Она красивая, веселая и милая». Глаза Джулиана загорелись. Было видно, что он любит свою маму больше всех на свете. Отца он тоже любил, но сердце было отдано матери. «Это из-за нее я ношу длинные волосы», — признался он, смеясь Элизабет. «Маме нравится моя дурацкая прическа, когда волосы постоянно падают на лоб. Вот я и не стригу их. И ей нравятся мои шутки и проделки». «Но разве она не огорчится, когда узнает, что ты плетешься в хвосте?» — спросила Элизабет. «Моей маме было бы за меня стыдно». «А моей главное, чтобы мне было хорошо», — отвечал Джулиан. «И ей не важно, сдал я экзамены или нет». Элизабет решила, что мама у Джулиана очень странная. Впрочем, и сам Джулиан тоже странный, хотя с ними весело. И вот, наконец, наступила середина четверти, и в школу приехали родители, соскучившиеся по своим детям. Элизабет бросилась маме на шею. «Ты хорошо выглядишь, дорогая», — похвалила дочь миссис Аллен. «А теперь давай пригласим Арабеллу, а то к ней никто не приедет». «Может, не стоит?» — расстроилась Элизабет. Но тут она заметила Джулиана и подозвала его. «Джулиан, познакомься с моей мамой. А твоя уже приехала?» «Нет еще», — ответил Джулиан немного встревоженно. «Хотя обещала приехать рано. Может, машина сломалась?» И тут в холле резко зазвонил телефон. Мистер Джонс пошел ответить, а потом подозвал к себе Джулиана и отвел его в соседнюю комнату. Элизабет насторожилась. «Что случилось?» «Мама, прости, но я не могу прямо сейчас пойти с тобой», — сказала девочка. «Я хочу дождаться Джулиана». Ждать пришлось долго. Но вот дверь распахнулась, и появился Джулиан сам не свой. Лицо белое, как мел. А в глазах такая боль, что Элизабет едва посмела в них заглянуть. Она подлетела к другу. «Джулиан, что случилось?» «Уйди», — проговорил он и, оттолкнув девочку, словно не замечая ее, пошел в сад. Элизабет метнулась к мистеру Джонсу. «Мистер Джонс, что с Джулианом?» «У него мама заболела», — сказал мистер Джонс, — «и очень тяжело. Отец его сейчас рядом с ней. Он врач, там еще и другие опытные врачи. Но она так больна, что Джулиану даже нельзя с ней увидеться. Это для него большой удар, сама видишь. Может быть, ты сможешь помочь ему, Элизабет? Вы ведь друзья. Конечно, кивнула Элизабет. Ей всем сердцем хотелось утешить Джулиана. Он так гордился своей мамой и так ее любил. Для него она была лучше всех на свете. Ох, только бы она выздоровела. Элизабет подбежала к своей матери. Мамочка, дорогая, у Джулиана серьезно больна мама, и я не могу сейчас оставить его одного. Он мой друг, и я должна поддержать его. Может, ты пока прогуляешься с Рабеллой? Понимаешь, я правда должна остаться с Джулианом. Хорошо, согласилась миссис Аллен и пошла искать Арабеллу. А Элизабет отправилась на поиски Джулиана. Господи, куда же он запропастился? Он сейчас, словно раненый зверь, ищет укрытие. Бедный, бедный Джулиан! Что ей сказать, чтобы утешить его?